Глава 8. Проблемы поодиночке не появляются. Даниил. У Лены теперь новая традиция — появляться у Арины Еговны, когда мы ужинаем. Портал возник буквально за секунду, из него вышли ведьма и какая-то черноволосая девчонка. Явно еще ученица, причем последняя была с заплаканными глазами. Это что ж, Лена ее до слез довела. Зная эту девушку, ничуть не удивлюсь. «Бабушка, добрый вечер! О, Даня, и ты тут!» «Отлично! Бабушка, вы не могли бы мне помочь?» Не прошло и нескольких минут, как у Еговны появилась постоялица. И ведь девчонка явно непростая. Вон как Лена с нашей хозяйкой с ней носится. А она сидит, вся в комок сжалась. Уж не уцирена ли ведьма ее увела? С этой станется. Представляю, как профессор рассвирепеет, если это и в самом деле так. Но зато теперь Еге скучно не будет, а то вечно мне пеняет, что редко появляюсь. Да как тут часто бывать, если волки вконец обнаглели и пытаются окрестных селян объедать? Кому-то же надо за этим живым царством присматривать. Магдалена. Ну вот, девочку пристроила. Пора теперь к бывшему учителю с повинной явиться. Ой, чую, он обрадуется новости. Да так обрадуется, что мне мало не покажется. Но зато Лорен хоть немного отдохнет от того напряжения, в котором она жила все это время. Ректор был у себя. Увидев меня, выходящую из портала с угрюмым выражением на лице, он прозорливо поинтересовался. «И что ты опять натворила?» «Вы Арни позовите», — попросила я, «чтобы мне дважды все не рассказывать». «Понятно. Цирха ты все же нашла. Сейчас будет здесь Арни». Меня слушали, не прерывая. Только адепт скривился, услышав описание Лорен. Но такая реакция была как раз предсказуема. И ректор это тоже заметил. Когда я замолчала, Цирин некоторое время о чем-то думал, потом уточнил. «Какой, говоришь, курс? Выпускной? Эти уже все экзамены сдали. Теперь к финальным испытаниям и защите диплома готовятся. Лорен, я помню. Умная адептка. И не кривись, Арни». «Девочка не виновата, что у вас такие идиотские законы были приняты. Пусть и правда, пока поживет у Еги. Я наведаюсь к ним, пообщаюсь с обеими. Может, что путное из этого и выйдет». «Ректор не злится? Странно. Я думала, он будет в ярости. Хотя он же, насколько я помню, все хотел Егу в академию заманить. Вот и шанс представился еще раз на эту тему со старушкой пообщаться». Вышли мы из кабинета вдвоем с Цирхом. «Арни, у меня пара вопросов есть». Паренек возвел глаза к потолку. «Вот знал я, что спокойно жить ты не можешь. Открывай портал, пошли к тебе, там и поговорим». Я кивнула, и уже через несколько минут мы сидели в моей гостиной. Лиска, отрабатывая выданное ей на днях печенье, содержала мои апартаменты в идеальной чистоте. Сегодня она, видимо, рассчитывая на дополнительную благодарность, даже установила на ковре между креслами чайный столик, на котором стояли графин с морсом, пиалы и вазочка с шоколадными конфетами. Вечерняя заря с трюфелями, мои любимые. Знает же паршивка, чем подкупить. «И что у тебя за вопросы?» Арни, привыкший за время учебы к скромным условиям в студенческой общаге, с удовольствием плюхнулся в мягкое кресло и, не спрашивая, налил себе морс. «Кто такая императрица? У вашей расы, естественно». «Нет, ну кто ему виноват, что он в это время морс пил? Знал же, с кем разговаривает. Не мог сначала проглотить, а уж потом спрашивать. Естественно, весь ковер оказался забрызганным, а сам цирх, поперхнувшись, начал кашлять». «Смерти ты моей хочешь!» — пробормотал он, придя в себя. «И правильно хочет. Ишь, взял моду чужие ковры грязнить!» Раздался из ниоткуда ворчащий голос Лиски, и с испачканной вещи начали стремительно исчезать пятна. Белобрысый паренек раскрыл рот и изумленно вытаращился на это действо. Я же только хмыкнула. «Арни, у вас что, домовых не было?» «Нет, так ты и с домовыми знакома». «Есть немного. Лиска, спасибо. Я отблагодарю». Довольный смешок домовушки раздался прямо из воздуха. И сразу же все стихло. «Да, Лена, умеешь ты жить красиво. Даже заклинания применять не нужно, все за тебя сделают». «Так сам подружись с домовыми. Кто ж мешает? Они и тебе помогать будут». «Ладно, посмотрим. Насчет твоего вопроса, ты вообще где об императрице услышала?» На этот раз, спросив, цирк не стал ни есть, ни пить. «Умный мальчик, на лету учится. Твой Шантал меня так назвал при первой встрече. Я буквально услышала тот звон, с которым отпала на пол челюсть моего гостя». Несколько секунд он задумчиво молчал, видимо, пытаясь переварить новость. Потом произнес: «Шантал, тебя императрицей!» «Поздравляю, Лена, ты влипла. Цирин, кстати, в курсе?» «Угу, это при нем случилось». «И как отреагировал?» «На опыты обещал отправить». «Дельная мысль». «Прекрати меня пугать. Лучше объясни нормально, чем мне это может грозить». Парень задумчиво потер подбородок. «Видишь ли, Лена, как бы тебе все правильно изложить, у моей расы было древнее предание, что создали первых цирхов император и императрица. Насколько это применимо к сегодняшней науке, можно сказать, что нас вывели из пробирки. Мы искусственно созданные организмы, появившиеся в результате одного опыта, удачного или нет, другой вопрос. Отсюда и способности к трансформации и прохождение инициации. Так что то, что Шантал назвал тебя императрицей, возводит тебя в ранг мифической прародительницы моей расы. Теперь, в принципе, я начинаю понимать, почему ирги так хотели, чтобы ты меня убила при первой встрече. Они боялись появления в этом времени моих родичей. И, как видим, не зря. Девчонку полуцирха, застрявшую в своей трансформации, ты уже нашла». «Арни, а размножались вы как? Тоже через пробирку?» «О! Это еще более интересная тема. Размножались мы обычным путем, но каждый, кто становился избранником цирха, вне зависимости от расы, мог со своим партнером зачать ребенка, который наследовал себе все гены моих родичей. То есть, по-простому, если я женюсь на эльфийке, а Лорен выйдет замуж за человека, и у меня, и у нее родятся полноценные цирхи, способные к полной трансформации. Вот тебе и начало возрождения умершей расы». «Круто!» «Именно. И да, Цирин знает об этой нашей способности». Максимилиан Цирин. Проводив Магдалену и Арни, я отдал необходимые распоряжения секретарю и открыл портал в леса Роси с точкой выхода возле домика Бабы-Яги. Дверь открылась практически мгновенно. Вот ведь какое чутье у хозяйки! «Профессор, рада видеть!» Гостеприимно улыбнулась Яга. «Проходите! Мы как раз чаевничать собрались». В домике было натоплено и очень уютно. На столе, накрытом клеенкой с золотистыми разводами, как обычно, красовались высокие горки блинов и пирожков. В блюдцах несколько видов варенья. Лениво и неспешно гудел самовар. Лорен сидела на диване и гладила обалдевшую кошку, любимицу хозяйки. Увидев меня, адептка поднялась и поклонилась. «Здравствуйте, профессор». Я кивнул и сел на один из стульев. «Сперва чай. Поговорите потом». Подошла Яга. «Не против. Готовит старушка просто великолепно». Как и все хорошее, трапеза вскоре тоже подошла к своему концу. И хозяйка тактично удалилась на кухню, позволяя нам с Лорен свободно пообщаться. «И как долго ты планировала здесь отсиживаться?» Задал я сразу главный вопрос. Девушка потупилась. «Пока не знаю. Здесь тихо и спокойно. Там я все время в напряжении была. Боялась, что меня будут презирать». «Это ты о Барне сейчас. Можешь не краснеть. И так понятно. Ты теперь вечно от него прятаться будешь. Впрочем, хорошо. Тебе нужно время, оно у тебя будет. Как решишь вернуться, пообщайся с Даней. Это местный леший. Яга поможет выйти с ним на контакт. Пока же, вот, материалы для подготовки к финальным испытаниям и защиты диплома. От учебы в академии тебя никто не освобождал. Пусть даже и учиться остаток времени ты будешь заочно». «Я поняла. Спасибо, профессор». И глазки в пол. Ох уж эти адептки. За что я Магдалену ценю, хоть и стараюсь держать ее от академии подальше, так это за то, что она не боится смотреть в глаза и стеснительностью не страдает. Разговор с Егой прошел еще легче. Хозяйка возилась у плиты, когда я зашел в комнату. «Благодарю, сударыня, за чудесную трапезу. Позвольте поинтересоваться, вы обдумали мое приглашение?» «Искуситель вы, профессор!» — вздохнула пожилая женщина. «Вот на кого я дом и хозяйство оставлю?» «На ту же Лорен», — пожал я плечами. «В академии ее очень хвалили преподаватели по флоре, фауне и целительству. Подучите ее немного, отшлифуйте знания, и пусть после окончания обучения сидит здесь, исполняет ваши функции. Все равно от людей и нелюдей она сейчас старается подальше держаться». «А что?» — задумалась Яга. «Неплохая идея. А насчет вашего предложения? Приеду к вам в академию, только не раньше начала следующего учебного года». «Великолепно. Тогда позвольте откланяться». Портал в кабинет, и вот уже я снова в стенах родной академии. Буквально сразу же в голове раздался голос ведьмы, полный панических ноток. «Профессор, они летают! Я не знаю, что делать!» Не дойдя до своего стола пары шагов, я вздохнул и устало потер виски руками. Вот же собрание всех неприятностей в одном лице. «Кто летает, Магдалена?» «Адепты, старший курс». «Это как? Кто и что мог там натворить, чтобы старшекурсники взлетели? Где вы?» «На полигоне». «Сейчас буду». Магдалена. Сегодня я должна была принимать зачет по своему спецкурсу у старшей группы. Никаких сюрпризов или неожиданностей не ждала. Адепты уже взрослые, да и полуцирх Лорен отсутствовала. Я планировала отпустить учеников пораньше и насладиться тишиной библиотеки. Ведь завтра уже надо было возвращаться на работу во дворец. Действительно, с самого начала проблем не было. Помня о своих способностях притягивать к себе не только приключения, но и неприятности. Принимать зачет я решила на полигоне, большой магически защищенной местности, служившей всем в академии спортзалом и местом для отработки всевозможных заклинаний. Все шло хорошо, пока не вышла показывать свои знания самая слабая адептка-выпускница. И как Цирин ее раньше не отчислил, Арине Вересийская. У девушки практически не было способностей. Учиться она не любила, и я не понимала, что ее держит в лучшем магическом заведении мира. Привычно начертив знак отрицания, я кивнула, и адептка начала читать. «Плету из бисеринок слов мозаику чудесную. Мне каждый слог помочь готов. Пишу лазурь небесную. Рисую воздуха хрусталь и зелень изумрудную. Твою вселенскую печаль, глаза, улыбку чудную. Волшебный взгляд и нежность губ мое сердечко вынули. Твои волоса и милый чуб на душу сеть накинули. Теперь твоя я навсегда. Прижми меня к своей груди. Пусть не коснется нас беда, меня из дома укради. Мы будем плавать в небесах, на облаках играть в лото, есть ягоды, грибы в лесах, и не отыщет нас никто». Да, откровенно слабо. Впрочем, от Ирины я ничего лучше и не ждала. Да и не на вечере поэтов ей выступать, а так, чтобы получить зачет. Пойдет. Я уже собиралась поставить зачтено в ведомость и закончить занятие, как из группы адептов послышались вскрикивания. Обернувшись, я в немом изумлении уставилась на своих учеников, которые, крича и ругаясь, поднимались в воздух, нелепо взмахивая конечностями. Кто-то, судя по пасам руками, пытался применить магию, но это не помогало, и несчастного волокло вверх. Арине в шоке смотрела на своих сокурсников, а я готова была выругаться от бессилия. «Лорен, я вот больше чем уверена, что стихи для самой слабой адептки в группе писала полуцирх, так сказать, в виде шефской помощи. Надо же, мы будем плавать в небесах. Действительно плавают». Тут вскрикнула и сама Арине. Неведомая сила подняла ее в воздух и потащила к одногруппникам, а потом буквально прилепила к самому сильному адепту группы, Арсенецию Антвартенскому. «Ну вот я и нашла причину, по которой девушка не уходила из академии. Прижми меня к своей груди!» Прижал, только вряд ли ему это нравится. Пора звать Цирина. «Профессор, они летают! Я не знаю, что делать!» Тяжелый вздох и измученный голос. «Кто летает, Магдалена?» «Адепты, старший курс». «Где вы?» «На полигоне». «Сейчас буду». Портал появился практически сразу же. Цирин, внимательно посмотрев на парящих в воздухе студентов, повернулся ко мне. «Лорен?» «Думаю, да». «И кому она помогала?» «Арине Вересийской». «Это той, от кого пытается сбежать внебрачный сын императора?» Действительно, Арсенеций Антвартенский, высокий, мускулистый парень, всячески старался, хоть и безуспешно, избежать тесного контакта с ошалевшей от такого поворота событий, но все же довольной девушкой. Увы, слишком сильна была незнакомая магия. Да. Великолепно. Виндер. Шантал появился в то же мгновение. Профессор, императрица, отмени магию цирхов, верни адептов с небес на землю. Слушаюсь. Еще пара секунд, и весь старший курс стоит на земле, чуть ли не в струнку вытянувшись перед разозленным ректором. Виндер, свободен. Шантал исчез. Адептка Арена Вересийская. Слабая ученица буквально сжалась в комок под грозным взглядом Цирина. Не зачет по спецкурсу. Пересдавать будете лично мне. Пока не пересдадите никакого допуска к защите. Понятно? Обреченная. Да, профессор. «Отлично. Остальные?» Ректор повернулся и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула. «Остальные могут начать готовиться к финальным испытаниям и защите своих дипломных работ. Всем все понятно?» «Нестроенная, да, профессор!» «Тогда можете быть свободны, все!» Когда мы наконец-то остались одни, мой бывший учитель устало покачал головой. «Ой, боюсь, это заклинание мне еще укнется. Ты запомнила его?» «Да, полностью!» «Отлично. Портал, и мы в кабинете ректора. Цирин указал мне на стул рядом с рабочим столом. Садись и пиши. Постарайся ничего не перепутать». Я подчинилась и слово в слово записала запомнившееся стихотворение. Листок с текстом ректор брал аккуратно, словно это был ядовитый и крайне опасный паук. Внимательно прочитал текст. Некоторое время сидел молча, потом... «Кто, говоришь, его написал?» Настороженно смотрю на учителя. «Вы думаете?» «Да тут и думать не надо. И так все понятно. Вот император обрадуется будущей невестке. Вовремя я ее отослал к Еге». «Она все же цирх, пусть и не до конца обернувшаяся». «Намекая, что это явно лучше безродной девчонки, повиснувшей у него на шее. Боюсь, Артан твоего оптимизма не разделит. Ладно». «Будем надеяться, что никаких особых последствий не предвидится. До завтрашнего утра ты свободна. Можешь наслаждаться библиотекой, а завтра перенесу тебя назад во дворец».